и видеть перед глазами один и тот же пейзаж, и внимательно наблюдать за тем, что не требует ни внимания, ни наблюдения, ибо ничего значительного, важного, ценного здесь не случается. Шанталь углубилась в лес, не боясь заблудиться, ибо как свои 5 пальцев знала там каждое дерево, каждый камень и каждую тропинку. Она представляла себе, какой сегодня будет восхитительный вечер, и на разные лады репетировала все то, что намеревалась рассказать землякам. Она то сообщала им все, что видела и слышала, то дословно передавала им слова чужестранца. Плела историю, о которой сама бы не могла сказать, правда это или вымысел, и даже подражала манере речи человека, уже 3 ночи кряду не дававшего ей спать. Он очень опасен. Он хуже, чем все охотники, которых мне приходилось знать. Шагая по лесной тропинке, Шанталь стала понимать, что есть, пожалуй, человек, который опасен не меньше чужестранца. И человек этот — она сама. Еще 4 дня назад она и не подозревала, что уже свыклась с тем, какой она стала, с тем, что может она ожидать от жизни, и с тем, что жизнь в Искосе не так уж плоха. В конце концов, летом вся округа наводнена туристами, называвшими здешние места райскими. Но вот сейчас чудовища выползли из своих нор, вселяя ужас в ее душу, заставляя почувствовать себя несчастной, несправедливо обиженной, покинутой Богом, вытянувшей несчастливый жребий. Даже еще хуже, они принуждали ее сознавать, какое горькое чувство носила она в себе днем и ночью, в лесу и в баре, во время редких встреч с людьми и в одиночестве. Будь проклят этот человек, и будь я проклята за то, что наши с ним пути пересеклись. Возвращаясь в городок, она раскаивалась о каждой прожитой ею минуте, проклинала мать за то, что та умерла так рано, и бабушку за то, что она внушила ей, надо стараться быть честной и доброй, и друзей за то, что покинули ее, и судьбу за то, что оставалась такой, а не иной. Берта сидела на прежнем месте. — Что ты все бегаешь? — сказала она. — Присядь рядом со мной, отдохни. Шанталь послушалась, подумав, что если сумеет отвлечься на что-нибудь, время пролетит незаметнее. — Меняется наш Искос, — заметила старуха. — В самом воздухе что-то другое. А вчера я слышала, как воет проклятый волк. Девушка почувствовала облегчение. Оборотень или не оборотень, однако прошлой ночью волк выл, и, по крайней мере, еще один человек слышал это. «Этот город совсем не меняется», — отвечала она. «Чередуются только времена года, и сейчас пришла зима». «Нет, это пришел чужестранец». Шанталь еле сдержала себя. «Неужели он разговаривал с кем-нибудь еще? Что изменилось в нашем Искосе с появлением чужестранца? Целый Божий день я смотрю на то, что меня окружает. Иные думают, будто это зряшная трата времени. Но для меня только так можно было пережить потерю человека, которого я так любила. Я вижу, как сменяют друг друга времена года, как деревья сбрасывают листву, а потом она появляется вновь. Но время от времени неожиданное явление природы порождает разительные перемены. Мне рассказывали, что вон те горы возникли после землетрясения, случившегося тысячелетия назад. Девушка кивнула. Ей и в школе рассказывали об этом. Ничто не остается прежним. Боюсь, это и происходит сейчас. Шанталь, заподозрив, что старая Берта что-то знает, уже хотела было рассказать ей о золоте, но все же промолчала. Я думаю об Ахаве, о нашем великом преобразователе, о нашем герое, о человеке, которого благословил святой отшельник.